Глава 7. Серая дверь. Алиса стояла, прижавшись лбом к стеклянной двери. Перед ее глазами проносился урбанистический пейзаж. Город. Серый, огромный, безликий город. Царство стекла и бетона. Небоскребы, мосты, туннели, машины, провода и рельсы, по которым мчались блестящие поезда. Инг всегда восхищался миром Алисы. Железнодорожные пути, словно кровеносная сеть, оплетали город. На поезде можно было добраться практически в любой район. Бескрылые металлические птицы, так называла поезда Сив. Она их побаивалась. Алиса же считала свой мир скучнейшим из всех возможных. Все согласно расписанию и протоколу. Нормы и правила. Порядок и скука. Дом, работа, учеба, дом. Однообразная рутина, на которую обречены практически все жители мегаполисов. Неудивительно, что многие сходят с ума. «На работу мчишься!» Инг прислонился спиной к двери и улыбнулся Алисе. Его появление всегда было немного неожиданным. Виной всему, видимо, сумасшедший, напряженный график Инга и его беспокойный характер. Сон урывками в свободное от дежурства время. Инг очень много работал. Алиса совсем уже не помнила их первую встречу. Так это было давно, еще в далеком детстве. Она порылась в кармане, достала смартфон и быстро набрала сообщение в одном из мессенджеров. «Привет, Инг!» Не хватало еще в поезде начать разговаривать с невидимым другом, ведь кроме нее больше никто не видел Инга. Мужчина бросил взгляд на экран и кивнул. «Так что там с моими путями?» — спросил он, разглядывая пассажиров поезда. «Прости, Инг, я не успела посмотреть. Объявила Сив. Ей грозила опасность. Пришлось разбираться с ней», — написала Алиса, чуть развернув к Ингу экран. «Успешно хоть?» «Пока не знаю. Если Сив внимательно меня слушала, то все должно было пройти хорошо». «Будем надеяться», — пробормотал Инг. «А ты свои пути хоть иногда смотришь? Или все свое время тратишь на нас?» «Редко. В этом нет нужды. Ведь у меня самые скучные дороги. Они отличаются только тем, выберу я на обед булочку с яблоком или с черникой, забуду зонтик или нет. Обычно я открываю свою дверь и становлюсь на самый ближайший путь. Потом просыпаюсь». Пальцы Алисы стремительно перемещались по экрану, выбирая нужные буквы и стирая предыдущие сообщения. Инг едва успевал читать написанное. «Жаль, я не вижу дорог», — ответил он. «Они у тебя в сердце. Ты их не видишь, но чувствуешь. Делаешь выбор». «Порой у меня складывается ощущение, что выбора никакого и нет». Грустно улыбнулся Инг, взъерошив волосы. «Судьба хитра и коварна. Если нет, то зачем ты тогда меня все время спрашиваешь о будущем?» Алиса укоризненно посмотрела на Инга, но тот промолчал. Поезд остановился, издав мелодичный звуковой сигнал. Алисе и Ингу пришлось потесниться, пропуская людей на выход. Инга хоть и не замечали, но старательно обходили, словно ощущая кожей его незримое присутствие. «Алиса, там Шу!» Внезапно заорал Инг и выскочил из вагона. «Да стой! Я на работу опоздаю! Подожди!» Завопила в ответ Алиса, бросившись следом за ним. Люди изумленно проводили девушку взглядом. Кто-то осуждающе поджал губы, ведь в общественном месте полагалось вести себя тихо и вежливо, а не бегать с криками, натыкаясь на пассажиров. «Да какая Шу! Он совсем спятил! Или это я в конец слетела с катушек?» Злилась Алиса, изо всех сил пытаясь нагнать мчавшегося впереди Инга, который умело маневрировал между людьми, чего нельзя было сказать о ней самой. «Вон она! Идет за тем типом в форме!» Инг чуть сбавил скорость, увидев, как Алиса едва не врезалась в какого-то недовольного верзилу, словно нарочно преградившего спешащей девушке путь. «Ты про полицейского?» «Ну да! Ты не видишь, что ли?» «Да нет, там никакой Шу!» В отчаянии воскликнула запыхавшаяся Алиса. Услышав ее слова, полицейский резко остановился и обернулся. «Ну блин, я же вслух ругаюсь со своим воображаемым другом!» Без единой кровинки в лице подумала девушка, нервно хватая Инга за руку. «Вы сказали Шу?» Полицейский осторожно приблизился к Алисе, побледнев при этом еще сильнее, чем она. «А что?» «И с вами Инг?» «Кто? Что? Я...» Заблеяла Алиса, подбирая слова и как никогда остро ощущая собственное умопомешательство. «Шу ему сказала, что я рядом с тобой. Она меня тоже видит. А вот он — нет». Инг помахал рукой у полицейского прямо перед носом, но тот даже не моргнул. «Так, давайте пройдем куда-нибудь», — заявил полицейский и протянул Алисе ладонь. «В участок?» — сглотнула она, делая шаг назад и мысленно готовясь к бегству. «Да нет же, в кофейню или еще куда. Мне кажется, нам стоит поговорить». Алиса кивнула и поплелась за мужчиной в форме. Вернее, это был совсем молодой парень, наверное, лет на 5-6 моложе Алисы. Она из-под тишка изучала его внешность, стараясь не рассматривать слишком уж пристально. Полицейский был симпатичным, с правильными чертами лица, светлыми волосами и голубыми глазами. Именно такими изображают хранителей порядка на рекламных буклетах военной академии. Алиса задумчиво намотала на палец прядь волос. Похоже, к нему приходит Шу. А это значит... Впрочем, еще рано делать какие-то выводы. Инг оживленно болтал с Шу, но ее ответов Алиса не слышала. Вскоре они пришли в небольшое уличное кафе, располагавшееся прямо у оживленной дороги. У входа висели яркие красные бумажные фонарики и стояли огромные декоративные вазы, одну из которых чуть не уронила разнервничавшаяся Алиса. Полицейский все-таки взял ее за руку и увел в самый дальний угол, хотя свободных столиков было довольно много. «Зови меня Мац», — сказал он, протягивая ей меню. «Мне 20 лет. Я первый год на службе в полиции, отдел охраны городской безопасности». «Алиса», — пробурчала девушка, не понимая, к чему такие подробности. «Ну, хоть размер одежды не назвал, и на том спасибо. Работаю в больнице администратором. Вечерами учусь на психолога в университете. Вижу невидимых людей и двери в странном лесу. «Почему ты не сказала, что тебе 29 лет?» – ехидно усмехнулся Инг. Алиса попыталась испепелить его взглядом на месте, но не вышло. «Двери?» – удивился Мац. Он уже не выглядел бледным и растерянным и вел себя так, словно они с Алисой – закадычные друзья, встретившиеся поболтать за завтраком перед работой. «Ну, знаешь, такие разноцветные в лесу, и за ними пути дороги». Девушка отложила меню в сторону, даже не раскрыв его. «В каком лесу?» Мац принялся перебирать зубочистки в стаканчике, стоявшем посреди стола. «В том месте, где я оказываюсь во сне». Алиса, в свою очередь, начала нервно теребить салфетку. Вопросы Матса ее слегка напрягали, но и утаивать правду она не видела смысла. «Значит, у тебя лес». «А у тебя нет?» «У меня остров, окруженный бескрайним морем. Растительности там немного, но есть большое раскидистое дерево, и дверей нет». Мац, наконец, оставил в покое стакан с зубочистками, вытащил сигарету и закурил. «А что есть?» «Норы. В них ходы. Но я редко туда заглядываю». «А почему?» «Они не хотят», – пожал плечами Мац, медленно выдыхая дым. «Норы не хотят?» Мац засмеялся, небрежно воткнув сигарету в пепельницу, и сделал жест, подзывая официанта. «Два кофе и две булочки, пожалуйста». «Удивительно», – продолжил он, когда официант ушел. «Всю жизнь я считал себя сумасшедшим, ото всех скрывал. И тут ты закричала «прошу». А ведь она одна из тех, кого я вижу с детства». «А ко мне приходит Инг». «Я уже понял. Они видят друг друга. Наверное, потому что из одного мира». «А кто к тебе еще приходит?» — осторожно спросила Алиса. «Хакан и Иви». Алиса чуть не заорала, но вовремя прикрыла рот и лишь обменялась с Ингом многозначительным взглядом. Подошел официант и аккуратно поставил перед ней чашку с кофе и тарелку с булочкой. «Я вижу Сив. И еще был Йен», – выпалила Алиса, когда официант удалился. «А почему был?» Мац сделал глоток и отломил кусочек от булочки. «Он утонул. Я его предупреждала, чтобы он не ходил к озеру. Но Йен меня не послушал. Он был слепым и, похоже, боялся меня. Всегда кричал только одно слово – расплата». «Довольно пугающее слово. Что это значит?» Мац озабоченно нахмурился и от этого почему-то стал выглядеть еще моложе своих лет. «Я не знаю», – потупилась Алиса, скручивая салфетку в тоненький жгут. «Моя Иви вообще не говорит. Я думаю, что она немая. А у Шу много проблем со здоровьем. Хоть Хакан здоров». «У Шу ведь проблема из-за того случая с похищением. Ты пытался помочь ей его избежать?» «Нет. Я был слишком мал, чтобы всерьез воспринимать все эти видения. Я просто играл с ней, как с невидимым другом. Уже потом я понял, что ходы в норах – это альтернативные пути моих подопечных. Но на общем собрании мы решили, что я буду вмешиваться в их судьбу только тогда, когда они сами того захотят. Хакан иногда просит. Шу практически никогда. Ну а Иви? Иви молчит. А я только и занята тем, что распутываю дороги судеб Сив и Инга. Нахожу наилучшие пути. А для чего тогда к тебе приходят твои, как ты выразился, подопечные? Да просто так. Гуляют рядом, сидят со мной по вечерам и молча курят. Ничего особенного. Ишу курит? Ишу курит. Вмешался до этого момента терпеливо молчавший Инг. Инг, я не думаю, что курение во сне причиняет ей вред. Попыталась успокоить его Алиса. Всего лишь иллюзия. Ты и сам можешь такое создавать. Куда пошла? Прокричал Инг в пустоту перед собой. Исчезла, зараза! Видимо, или проснулась, или перешла на другой уровень сна, не связанный с этим миром. Повисла неловкая пауза. В голове Алисы всплывали и тут же тонули под натиском сомнений и страхов различные вопросы. Мац тоже молчал, постукивая по столу пальцами и при этом не сводя проницательного взгляда со своей собеседницы. «Я опаздываю на работу», — наконец произнесла Алиса. «Мне пора идти». «Вот мой номер телефона». Мац вытащил ручку и быстро написал цифры на салфетке. «Звони в любое время». Девушка кивнула и сунула салфетку в карман. «Не оставишь мне свой?» — спросил Мац, тоже вставая из-за стола. Алиса вопросительно посмотрела на Инга, но тот лишь развел руками. «Решай сама». «Я напишу тебе вечером», — пообещала она Мацу и поспешила на выход. Взглянув на часы, Алиса похолодела от ужаса. Она уже минут 5, как должна была быть на своем рабочем месте. «Какой кошмар!» Девушка перешла на бег, отметив, что, к великому сожалению, Инг исчез. Без него ей всегда было немного одиноко. Но этот парень полицейский, подумай только, он такой же, как и она. Алиса неслась со всех ног, а мысли в ее голове били все скоростные рекорды. Оглядываясь назад, девушка понимала, что повела себя довольно глупо и не спросила и половины из того, что должна была бы. От досады ей захотелось встряхнуть саму себя за шиворот. Она столько лет пыталась разгадать причины появления в своей жизни невидимых друзей, но как только подвернулась подходящая возможность, ничего путного так и не сделала. Словно глупая героиня книги, не сумевшая связать и пары слов. Алиса подивилась самой себе, пообещав впредь вести себя разумнее.